американский крейсер «Сан-Франциско» повстречал в океане полузатопленную шхуну без мачт, загруженную орегонской сосной. Подрывная партия, высадившаяся на борт этого голландца, заложила 8 зарядов пироксилина по 34 фунта каждый. Прогремел взрыв, в воздух взлетели деревянные обломки, бревна, щепки. Но шхуна продолжала держаться на плаву, не осев ни на фут. Не желая тратить взрывчатку, командир «Сан-Франциско» приказал дать полный вперед. Мощный крейсер с глухим треском вклинился в тело летучего голландца, и через несколько минут злополучное судно исчезло в пучине. Летучие голландцы держались стойко до последнего времени. За один только 1930 год военный флот Соединенных Штатов Америки уничтожил ни много ни мало 267 летучих голландцев. И сейчас нет-нет, да и появится сообщение о встрече в океане с кораблями-призраками. Призраки морей. Сиберт. Июльским утром 1850 года жители поселка Истонс-Бич на берегу штата Род-Айленд с удивлением увидели, что со стороны моря под всеми парусами к берегу идет парусное судно. На мелководье оно остановилось. Когда люди поднялись на борт, они обнаружили, что на камбузной плите кипит кофе, в салоне на столе расставлены тарелки. Но единственным живым существом на борту оказалась дрожащая от страха собака, забившаяся в угол одной из кают. Ни одного человека на судне не было. Груз, навигационные приборы, карты, лоции и судовые документы — все было на месте. Последняя запись в вахтенном журнале сообщала: вышли на траверс рифа Брентон. Этот риф находится всего лишь в нескольких милях от Истонс-Бича. Было известно, что Сиберт совершал плавание с грузом древесины и кофе с острова Гондурас. Однако и самое тщательное расследование, проведенное американцами, не раскрыло причины исчезновения с парусника его экипажа. Куда же пропали люди? Мария Целеста. В полдень 4 декабря 1872 года с английского брига «Дея Грация», находившегося в 600 милях к западу от Гибралтара, заметили парусное судно «Мария Целеста». Корабль то приводился к ветру, то снова уваливался, совершая замысловатые зигзаги. Опытному глазу было видно, что судном никто не управляет. Вскоре на борт бригантины поднялись моряки с Деи Грацией. На палубе не было ни души. Ветер завывал в порванных снастях фок-мачты, изодранные паруса с треском ударялись о мачту и рей. Спасательной шлюпки на кельблоках не было. На столе капитанской каюты покоились карты, лоции, книги. Краткая запись в вахтенном журнале гласила, что судно благополучно достигло почти той же точки, где его заметили с Деи Грацией. Вскоре выяснилось, что отсутствует хронометр, секстант и таблица склонения солнца, а судовой компас валяется разбитым в углу каюты. В ящике стола нашли значительную сумму денег, шкатулку с женскими украшениями. На бригантине, несомненно, находилась женщина. В соседней каюте была найдена швейная машина, на которой лежала недошитая детская рубашка. Осмотр матросского кубрика ввел моряков в еще большее недоумение. Койки были аккуратно убраны. Все рундуки целы, а на столе лежали недокуренные трубки. На камбузе нашли большой запас пресной воды, муку,